Ученый совет. Интервью с литературоведом и переводчиком Сергеем Зенкиным. Наверное, первые важные книги были романы Жюля Верна. О первых книгах и Ролане Барте. Ну, вот они там стоят в другой комнате до сих пор. Я прочитал все собрание сочинений советское. И этот верновский пафос разумности, техничности, господства человека над природой, над самим собой, видимо, был очень важен для воспитывающегося ребенка. Особенно часто перечитывал «Таинственный остров», образцовая такая утопия господства человека над природой, сочетание с разгадыванием этой природы, с тайной, которую он там обнаруживает. И это человеческая тайна капитана Немо, который живет там где-то, прочитал, а потом перевел на русский язык замечательный анализ этого романа, сделанный Роланом Бартом. Это был человек, который, на самом деле, очень сильно на меня подействовал еще в студенческие годы. Мой тогдашний научный руководитель, тогдашний декан филологического факультета Леонид Григорьевич Андреев дал мне прочитать французское издание, разумеется, его книги «Мифология». И это очень сильно на меня подействовало. Я понял, что так называемый французский структурализм, хотя в «Мифологии» есть еще не структуралистская книга, это страшно интересно, глубоко и не исчерпывается с чисто научными задачами, потому что это одновременно и философское, публицистическое, политическое, моральное рассуждение, из которого можно извлечь очень много разных, не только для науки, но и вообще для человеческой жизни. Понятно, почему я с таким удовольствием потом эту книгу перевел, и до сих пор время от времени о ней пишу. Из этой книги и вообще из творчества Барта я пытаюсь взять себе, усвоить идею, любимую вообще-то его идею ответственности. Он любил говорить о так называемой ответственности форм, то есть о том, как определенные формы творчества, стиль, например, ставят человека в некоторую ответственную позицию в мире, заставляют занимать какое-то то, а не другое место в этом мире, включая даже общественно-политическую позицию. И, соответственно, сам человек, который пишет или говорит, не обязательно писатель, не обязательно ученый, неизбежно попадает в гражданской моральной ответственности, которую можно и нужно выявлять в том, что он говорит и пишет. Эта ответственность может быть совершенно неосознанной для него, привычной, традиционной. Он по привычке пишет, например, так, а не иначе. Тем не менее, это, повторяю, занятие какой-то позиции, за которую нужно нести ответственность, и желательно ответственность сознательную. Поэтому вот задача науки в понимании Бартова – это во многом именно в том, чтобы вывести неосознанную, стихийную, привычную ответственность пишущего человека на свет разума, сделать ее сознательной для него и для других. Наверное, в этом заключается некоторая сверхзадача того, чем, по-моему, должна заниматься наука о литературе и общесловесности. Об учебе в физико-математической школе. Мои школьные годы прошли во второй физико-математической школе. До того времени, то есть в конце 60-х годов, по-видимому, одной из лучших, если не просто лучшей московской школе. Она отличалась, во-первых, серьезным образованием, не только математическим, но и литературным. Недаром именно там я решил, что стану заниматься филологией. Хотя все мои одноклассники стали физиками и математиками. И, во-вторых, либеральным, вольнодумным духом. У нас преподавали очень свободомыслящие ученые, даже прямые диссиденты. Кончилось это репрессиями в отношении школы. Как раз на моей памяти это было. На этот счет есть хороший документальный фильм, он называется «Второе и единственное», где более-менее воссозданы вся эта история. А что касается моего собственного ощущения, то, во-первых, конечно, учиться было трудно. Математику преподавали очень серьезно и глубоко, и если не иметь какие-то исключительные способности к ней, то приходилось тяжело. У меня способности к математике, не нулевые, но средние. Я люблю математику, но не могу сказать, что как-то особо далеко в ней продвинулся. А если продолжить, как я чувствовал себя в школе, кроме трудностей в собственном учебе, то были специфические факторы, связанные с нестандартным составом учеников нашей школы. Во-первых, они были просто гораздо более высокого среднего интеллектуального уровня, чем в обычной советской школе, что было одновременно и интересно, и сложно, потому что нужно было от них не отставать, поставить себя в какую-то достойную позицию конкуренции. Во-вторых, у нас было мало девочек. В обычном классе школы их примерно 50%, у нас было процентов 20-25%. И такой дефицит, конечно, несколько фрустрировал подростковые чувства в самом чувствительном возрасте. И, в-третьих, среди моих соучеников было довольно много людей с проблемной национальностью – евреев. Это была как раз пора расцвета государственного антисемитизма в Советском Союзе, под вывеской антисионизма. И приходилось учитывать, что вот рядом с тобой живут и учатся твои друзья, совершенно нормальные ребята, которые ты сам никак не отличаешь от других, но у которых есть некоторый уязвимый пункт в биографии и анкете, который может просто навлечь на них дискриминацию, непоступление в университет и так далее. Вот надо было находить какой-то достойный, морально ответственный способ общения с ними. Я бы сказал, что это был некоторый первый урок политкорректности задолго до того, как появилось само это слово. Так что вот мое обучение в второй школе, которое дало мне очень, конечно, много, и привычку к строгому математическому мышлению, хотя, повторяю, я не стал профессиональным математиком, и интерес к свободной мысли и свободному творчеству, и, кроме того, определенные социальные навыки, которые тоже возникали из этого. О поступлении на филологический факультет. Я довольно определенно стал ориентироваться на филологическое образование, очевидно, под влиянием моего учителя литературы Феликса Александровича Раскольникова, замечательного учителя, литературоведа. Он скончался некоторое время назад в эмиграции в Америке. Наверное, я был у него одним из любимых учеников. Он просто показал мне какое-то вообще интересное и глубокое занятие читать, интерпретировать классическую литературу. Вот этим я и определился мой выбор факультета, хотя, учитывая, что я все-таки окончил математическую школу, я поступил не сразу на литературоведческое отделение, а на отделение структурной прикладной лингвистики. Передовое отделение филологического факультета МГУ, в котором изучались современные проблемы теоретической лингвистики с привлечением математики. Там надо было даже сдавать экзамен по математике. Ну вот я один год проучился на этом отделении. Оно мне очень много дало, в особенности знаний по теоретической современной лингвистике, которые потом очень пригодились уже в работе теории литературы. Но в то же время оно показало мне, что это не мое занятие, что я хочу быть не лингвистом, а человеком, изучающим литературу. Поэтому по окончании этого года я перешел на романо-германское отделение МГУ. Для этого пришлось не только потерять год, я стал второгодником фактически, но и заново сдать вступительные экзамены. Но я их смело сдал. О методологической революции в филологии. В 60-е годы филология, наука о литературе переживала бурную эволюцию, пересмотр своих методологических основ. Это происходило и в Советском Союзе, и в других странах, прежде всего во Франции. Этот пересмотр происходил под влиянием структурной лингвистики, которая тоже делала большой прогресс после Второй мировой войны в разных странах. И наука о литературе все больше отказывалась от личностного, более-менее интуитивного вчувствования в изучаемых писателей в пользу более точных, объективных методов, опираясь на строгие процедуры анализа, разработанные лингвистикой. Вот именно этот период методологической революции я и застал. Очень интересный момент, в который можно было включиться. Структурная лингвистика, которую я изучал на одноименном отделении филфака, как раз и дала мне первичную подготовку. Там объясняли, как устроен в принципе язык, какие механизмы работают в его функционировании. И дальше эти механизмы было довольно естественно спроецировать уже не на общую языковую практику, а на словесное творчество. Об Андрее Залезняке. Залезняка действительно я видел. Это был, в общем, первый великий ученый, которого я видел в своей жизни. Он преподавал на структурной лингвистике. Формально его курс назывался «Старославянский язык». Курс, который преподавали и на других отделениях, например, на русском отделении. И там мои товарищи выли от его скучности и бессмысленности. А у нас это было блестящее интеллектуальное зрелище, игра, потому что Залезняк не только передавал нам знания старославянского языка, но и демонстрировал нам общее мастерство работы филолога над языком, над культурой, которая стоит над этим языком. Он, например, читал с нами фрагменты старославянской Библии и объяснял попутно не только языковые факты, но и религиозные и культурные представления, которые в этом тексте отразились. Это была такая интегральная филология, который вовсе не исчерпывается одной лингвистикой. И он был замечательно обаятельный человек, молодой, модно одетый. Он, кажется, как раз недавно в то время вернулся из длительной стажировки во Франции с непринужденными, иногда забавными манерами. Например, за его привычку во время занятий прислоняться спиной к классной доске, одна моя ученица сочинила про него стишок, что он напишет на доске, потом прочтем на пиджаке. О студенческом кружке и интеллектуальной общности. Ну, недавно на «Арзамасе» было интервью моей старой подруги Веры Мельчиной, с которой мы именно познакомились в студенческие годы, и мы с ней были в одной компании, в одном кружке, переживали во многом сходные интеллектуальные события, так что я не буду подробно это пересказывать, оно всегда жило адекватно. Это был такой серьезный период преимущественного самообучения или взаимного обучения. Вот была такая в XIX веке так называемая ланкастерская система обучения, когда предполагалось, что сильные ученики должны обучать более слабых и менее сведущих, а учитель только регулирует этот общий процесс. Но вот у нас происходило что-то вроде того же самого, но только что не было. У нас не было слабых и сильных. Скорее, была просто взаимная критика, взаимное сотрудничество, интеллектуальные переклички и просто личное общение, которое создало сохранившуюся на многие годы дружескую интеллектуальную общность. о неблагонадежных сочинениях и противозаконных деяниях. Для филолога позднесоветского периода доступ к информации был сильно затруднен, часто бессмысленно затруднен, потому что идеологическая изоляция Советского Союза не позволяла знакомиться не только с какими-нибудь политически неблагонадежными сочинениями, но даже и, в общем, с массовой политически нейтральной продукцией западной науки. Тех книг, которые все-таки доходили до московских библиотек, прежде всего библиотеки иностранной литературы, было недостаточно. Время приходилось натыкаться на лакуны, касающиеся в особенности современной науки, современной теории, современных методологических размышлений о науке. Они все казались тогдашней цензуре идеологически сомнительными. Поэтому приходилось пользоваться какими-то случайными довольно источниками получения информации. Какие-то книги попадались в богеистических магазинах, их привозили из-за границы, потом сдавали в магазин. Какие-то книги находились у друзей и знакомых. Я только что сказал о том, как впервые всерьез познакомился с творчеством Барта по книге, одолженной моим научным руководителем. А еще до этого я прочитал, но, правда, плохо понял в тот момент, другую книгу Барта «Фрагменты речи влюбленного», которую мне дал почитать наш французский преподаватель. У нас были преподаватели французского языка, приезжавшие из Франции. Вот такие какие-то были каналы получения информации. Ну, бывали экстремальные случаи, когда, я уже рассказывал об этом в одном интервью несколько лет назад, когда мне приходилось просто красть книги по философии и теории литературы на международной книжной ярмарке в Сокольниках. И я объяснял себе это противозаконное деяние совершенно точным юридическим и моральным аргументом. Существует такое юридическое понятие «крайняя необходимость», позволяющая безвозбранно совершать запрещенные законом действия, в случае, если они служат общественной пользе, и не было другого способа для ее достижения. Вот я говорил себе, что если бы эти книги, какой-нибудь там Сартр или Фуко, находились в продаже, то я бы купил их за любую цену. Но поскольку они в продаже у нас отсутствуют, мне ничего не остается, как похищать их с тем, чтобы использовать их в дальнейшей своей работе. И я думаю, что в дальнейшей своей работе я искупил свою вину. О Юрии Лотмане и его сходстве со сказочным героем. Лотман я первый раз видел на конференции, где он выступал в Москве. Был такой институт информ-электро, в котором на какое-то время сконцентрировались не очень желательные официальному истеблишменту специалисты по семиотике. И вот там была устроена конференция где-то году в 77-м примерно или 78-м. Там-то я впервые и увидел Юрия Михайловича. Мне сразу сказали, когда я еще туда собирался идти, ты очень легко его узнаешь. Он очень похож на Бармалея. Ну и в самом деле его пышные усы придавали некоторое сходство со сказочным героем. Я несколько раз 3 года подряд приезжал на студенческие конференции в Тарту, и там приходилось немного уже с ним общаться, но всякий раз в компании, без какого-то уникального личностного диалога. Присутствовал однажды на семинаре, который он вел для тамошних студентов, он объяснял Евгения Онегина. Еще довольно много же лет спустя, в годы перестройки, когда я работал редактором в издательстве «Советский писатель», наше перестроечное начальство решило издать какую-нибудь книгу Лотмана, и мне поручили с ним связаться и договориться об ее выпуске. Мы списались с Лотманом, он дал нам заявку на довольно обширное исследование об истории русской литературы, где-то примерно от Державина до Тютчева, но, к сожалению, уже не успел его написать, его помешала болезнь. О позиции шпиона. Когда я заканчивал университет, я знал одно, что я буду заниматься французской литературой и, скорее всего, никогда не увижу эту страну. Потому что рядовому советскому ученому, не имеющему каких-то специальных связей, специального статуса в советской номенклатуре, поехать просто так по научным делам во Францию было почти невозможно. Но, скажем, стажировка Залесника – это, наверное, счастливое исключение. Поэтому я, в общем, исходил из того, что я буду долго заниматься исследованием литературы на родине. Я даже не предполагал еще, что мне удастся что-нибудь напечатать за границей. Такая идея появилась позднее. В целом приходилось ориентироваться на какую-то карьеру, ну, не маргинала, разумеется. Я все-таки работал в каких-то вполне солидных советских издательствах в течение многих лет. Но человека не влияющего или почти не влияющего на ход вещей в науке, в литературе, и лишь иногда публикующего какие-то довольно скромные, даже не столько научные, сколько литературно-критические. Это была позиция, в каком-то смысле, наверное, шпиона. То есть человека другой культуры, другой политической системы, который живет, по выражению одного писателя-детективщика, живет в толпе, не смешиваясь с нею, и делает свое дело, не выставляя себя особо на свет, работая на какое-то будущее, на какое-то другое социальное и культурное состояние, которое, может быть, еще настанет. О том, как издавали книги и начальственных нагоняях. Формальное решение об издании книги представляло собой довольно длительный формализованный процесс, где в качестве первого оценщика выступал именно редактор. Он принимал рукопись к рассмотрению, дальше он заказывал рецензии у следующих в данной теме ученых или критиков. Дальше эти рецензии интегрировались в редакционном заключении рукописи, и рукопись отправлялась по инстанциям издательства. Заведующая редакция, главная редакция, иногда дирекция, иногда посылали какие-нибудь еще высшие инстанции, если были особо проблемные книги. В конечном счете, первичное мнение редактора мало что значило, потому что его перекрывали более высокие начальники, и рекомендованную книгу легко могли забраковать даже на довольно низкой стадии. И хуже того, редактору могли, и очень часто это делали, навязать сверху рукопись какого-нибудь номенклатурного автора, которую никому не хотелось издавать и редактировать, а приходилось это делать, устраняя там хотя бы самые грубые ошибки. Основным средством управления в издательстве служил, на счастье, нагоняй. Происходил на разных уровнях, от директора до заведующего редакции. Это были очень суровые и буквально убийственные действия. Я знаю, по крайней мере, два случая, когда после таких публичных нагоняев в дирекции пострадавшие люди просто умирали, не выдерживая сердца. Наши начальники поговаривали иногда о культуре страха, который нужно воспитывать подчиненных, чтобы они в своей работе над рукописью все время боялись что-нибудь сделать не так. И это сочеталось в то же время с довольно дремучими представлениями рядовых редакторов, многих, по крайней мере, рядовых редакторов, об устройстве литературы, о том, как нужно вообще понимать литературу, представления которых до сих пор совершенно никуда не делись. Публика по сей день судит о книгах примерно так. Помню, однажды я присутствовал на семинаре молодых редакторов. Молодые редакторы обменивались опытом. И меня поразило выступление одной молодой девушки, которая рассказывала о своей работе над книгой Акутагавы Ориноски. Она была японисткой. И вот в качестве одной из своих заслуг в редактировании этой книги она называла то, что из книги были изъяты некоторые самые тяжелые рассказы. Вот она не просто сделала такое, но она этим хвалила, ставила себе это в заслугу. Вот такие представления, к сожалению, сохраняются и по сей день, и у читателей, и у издателей, по-видимому, многих, и, наверное, даже у некоторых начальников, от которых зависят школьные программы и издательские планы. А вот все это было уже тогда. То есть душная атмосфера действовала, к сожалению, на разных уровнях. Она не только спускалась, как бы накачивалась сверху из партийной идеологической иерархии, но и самопроизвольно зарождалась, эманировала из сознания рядовых сотрудников довольно многих. О перестройке. Я не могу назвать какого-то конкретного признака, конкретного сигнала, просто я раз за разом чувствовал, что мое начальство, мое издательство, где я работаю, интересуется новыми и даже проблематично новыми книгами, что оно готово, скажем, издавать работы эмигрантов, не только эмигрантов старшего поколения и не только людей, остававшихся в Советском Союзе, но чьи работы по тем или иным причинам были преданы забвению, скажем, русских формалистов. Их теоретические работы печатались с большим скрипом, встречались с такой традиционной критикой. Ну и, например, некоторые работы иммигрантов недавних, людей, которые уехали всего несколько лет назад. Ну, скажем, я выпустил первую на родине после его эмиграции книгу Александра Жалковского, сборник его статей «Блуждающие сны». И это было, в общем, какой-то совместной инициативой и моих начальников, потому что я Жалковского тогда еще лично не был с ним знаком, но работу его знал, читал заранее, и поэтому я мог с ним компетентно разговаривать, и мне поручили это издание. Вот, наверное, это было главным признаком новых времен – расширение пространства, расширение круга тех людей, которые допускались к участию в культурном диалоге. Каждый раз это расширение было некоторым значимым шагом, это не было самоочевидным делом, что мы принимаем всех, кого угодно. Но эти шаги делались один за другим. Вот, собственно, это и означало для меня перестройку и мое собственное личное участие в ней. Разумеется, в то время я уже начал думать о том, что у нас приоткрываются границы и есть шанс, наконец, вступить в прямой контакт с французской наукой. Где-то в конце 80-х годов я впервые послал во Францию свою статью. Написал ее на французском языке, напечатал на старой латинской машинке. Потом, когда она попала к моей французской коллеге, составлявшей сборник, я пришлось просить свою внучку перенабрать этот текст на компьютере, потому что машинописные рукописи уже не принимало ни одно французское издательство. Ну вот это был мой первый опыт, в самом деле, прямого научного контакта с Францией. Когда я писал около 90-го года свою первую книжку о госпоже Бовари Флобера, то я сознательно ставил себе целью написать книжку, которую можно было бы перевести на французский язык, использовать для французских коллег и сдать во Франции. Но в итоге это было сделано, я издал и русские, и французские тексты. О первой поездке во Францию и работе переводчиком в Туркмении. А первая моя личная поездка во Францию была короткой, как раз на Рождество 92-го года. Я уже говорил, что у нас на филфаке были приглашенные преподаватели из Франции. Они сменялись и вели у нас некоторые занятия. Позднее, уже после окончания университета, у меня был специфический опыт работы с французским языком, когда меня в 80-м году призвали на военные сборы. И отправили в туркменский город Мары. И там я в качестве военного переводчика в течение 5 месяцев помогал обучать мальчишек из Мали обращению с советской зенитной пушкой. У них, конечно, был несколько специфический диалект французского языка, но, тем не менее, это был вполне реальный опыт языковой работы. Так что ко времени поездки во Францию я, в общем, понимал, что могу объясниться с любым французом, как, собственно, и сейчас в этом уверен, особо проблем в этом не было. И я, конечно, довольно много знал о Париже и о Франции, какие-то вещи, которые даже не очень помнят сами жители этой страны, этого города. Гуляя по Парижу, я сразу находил какие-то улицы, которые упоминаются, например, в новеллах Сартра, какие-то другие литературные и культурные ориентиры. Так что, нет, настоящего культурного шока у меня не было. Даже когда я в следующем году приехал во Францию уже на более длительное время, по научной стажировке на несколько месяцев, то, конечно, там возникали практические трудности, но культурного барьера я ощущал довольно мало. Может быть, я теперь задним числом преувеличиваю эту легкость своего вхождения в материал. Но все-таки я всегда считал себя профессионалом, который должен в таких вещах разбираться просто в силу своей профессиональной же подготовки. О переводах. Перевод – это еще одна специфическая черта моей научной биографии, отличающая меня от большинства моих коллег-филологов. Хотя, например, с Верой Меньшиной мы в отношении скорее сходимся. Первое отличие заключалось в том, что я окончил математическую школу, потом учился на структурной лингвистике. А второе заключается в том, что какой-то едва ли не решающий сдвиг в моей карьере был связан не с научным исследованием, а с переводом. Это нестандартная для филолога ситуация. Обычно филолог утверждает себя собственно научными работами, статьями, монографиями, научными изданиями. А я тоже в какой-то степени с самого начала занимался научными изданиями, но это были издания переводные. И причем переводить приходилось книги, которые сразу становились модными. Ну, надо начать сначала. В 90-е годы образовался свободный книжный рынок. И на книжном рынке, кроме всякой коммерческой ерунды, оказались востребованными передовые книги западной, в частности, французской теории. Философии, социологии, теории литературы, искусства. Появились магазины интеллектуальной книги, некоторые до сих пор существуют и продолжают выживать. Появились небольшие, в основном частные издательства, которые специализировались именно на издании такой литературы. Появилась созданная французским министерством иностранных дел программа «Пушкин», программа поддержки переводов французской литературы и науки в России, которая, опять-таки, очень многим помогла своими грантами. Многие издания состоялись именно благодаря этой программе, созданной дипломатом Ивом Мабеном, недавно скончавшимся. И вот в этой ситуации оказались востребованы те мои знания современной теории, которые я, как уже говорил, накапливал в предыдущие годы, не очень еще представляя, как они будут использованы. Оказалось, что можно подготавливать и выпускать в России серьезные, научно продуманные издания достаточно современных теоретиков, того же, например, Барта, или Делёза, или Бодрияра, и других, кого я тогда издавал. И это не только приносит просто деньги, потому что в тот период привычным трудом можно было довольно прилично зарабатывать, но и дает настоящую научную репутацию, позволяет поставить себя как человека, разбирающегося в очень сложные и много кому нужные, много кому интересные материи, которые умеет не только перевести, но и прокомментировать, объяснить текст, который он переводит. А все мои тогдашние переводы сопровождались подробными вступительными статьями, частыми комментариями, которые я писал. Некоторые эти комментарии были вообще уникальными, новаторскими, потому что, например, к русскому изданию «Мифологии Барта» я подробные комментарии, которых не было в то время ни к одному изданию этой книги в какой-либо другой стране. Только много позже французские коллеги стали сами издавать Барта с комментариями. В общем, я чувствовал себя, в самом деле, в какой-то момент на переднем краю научного развития в нашей стране, отчасти в самой Франции. Благодаря переводам я стал более-менее известным человеком, хотя это влекло с собой некоторые проблемы, потому что когда на разных всевозможных сборищах, там, в издательствах, где-нибудь еще, я встречался с читателями выпущенных мною книг, они очень ценили эти книги, они благодарили меня за их издание, но я видел, что эти люди в основном не филологи. Это были не столько специалисты по литературе или даже по языку, сколько философы и специалисты по искусству. У них совершенно другой бэкграунд, другие привычки мышления, другой круг знаний. И я видел, что мои переводы и мои комментарии к ним попадают в другой, несколько чужой интеллектуальный контекст. С этим приходилось работать. Я, в общем, до сих пор продолжаю с этим работать, с тем, как так называемая французская теория, философия, социология, теория литературы и искусства, в 90-е не столько как теория позитивных наук, вроде той же филологии, сколько как материал для более-менее абстрактной и даже часто более-менее произвольной рефлексии. Материал для творчества, а не для исследования того, что есть, если вспоминать вот те самые термины Гаспарова. об ориентации на широкую интеллектуальную публику. Когда я издавал в 90-х годах свои переводы, я не ориентировал их на какого-то специфического читателя, например, научного. Скорее наоборот, я, в отличие от первых очень редких русских переводов того же Барта, которые начали появляться еще в 70-е годы, преимущественно в лингвистических специализированных изданиях, вот такой сборник «Новая в лингвистике», вот там впервые появились несколько статей Барта, или, скажем, вот такой странный сборник под названием «Структурализм за и против» в 75-м году, где напечатали подборку избранных статей, отчасти манифестов французских и американских, специалистов по семиотике, и сопровождение целого раздела критических статей философов-марксистов из разных стран Восточной Европы. Так вот, по сравнению с этими специализированными изданиями, я рассчитывал свои переводы скорее для так называемой широкой интеллектуальной публики. В то время, в 80-е и 90-е годы, в нашей стране очень отчетливо ощущалось присутствие такой междисциплинарной интеллигенции, которая не замыкается никоим образом в своих профессиональных интересах и охотно читает и художественную литературу, и критику, которая ей посвящена, и теоретические идеи, которые могут строиться на основании этой литературы. Я это знал по собственному опыту, личному опыту, потому что я уже говорил, что все мои одноклассники по второй школе стали физиками и математиками, но они все любят литературу. Они все охотно читали, до сих пор, наверное, читают критическую литературу, критические работы, иногда даже мои собственные. Это, кажется, знак того, что позднесоветская интеллигенция осознавала себя как широко образованный класс, интересующийся всем полем гуманитарного, отчасти даже, естественно, научного знания, и готовый перерабатывать эти разные достижения разных дисциплин в какое-то общее интеллектуальное развитие. Вот примерно на такую широкую публику я ориентировался в своих тогдашних работах. Но, разумеется, это давало моим переводам широкий отклик. Я уже говорил, что их, на самом деле, читали многие люди, которые вовсе не занимались профессиональной литературой, или тем более семиотикой. Но это в более узком, более профессионализированном университетском, академическом контексте приводило к тому, что эти тексты одними людьми вообще не воспринимались, а другими воспринимались однобоко, слишком инструментально, часто просто искаженно. Вот Доле все время приходится учитывать, с одной стороны, ее единство, ее способность к перекличкам между разными дискурсами, между разными способами говорения и мышления, научными и не очень научными, художественными, там, религиозными и прочими, а с другой стороны, постоянно учитывать границы между этими дискурсами. То, что культура одновременно едина и разделена. И что каждая перекличка имеет в культуре ценность лишь постольку, поскольку мы сознаем границу, пересекаемую при этой перекличке. Границу между, скажем, наукой и литературой. Границу между философией и искусствоведением и так далее. Разумеется, границу между наукой и религией. Даже если это наука, какая-нибудь философия. Границу между научными и политическими ангажированными идеологическими дискурсами. Собственно, современная теория культуры должна строиться именно как описание этих динамических, часто просто конфликтных отношений между разными составляющими культуры, то, как каждый диалог между ними представляет собой трудное взаимопонимание, часто силовое присвоение чужих идей, трансформация их ради своих собственных нужд. И вот все это с трансформацией и неизбежным упрощением этих идей. Все это приходится учитывать и изучать. Это, собственно, вот одна из постоянных тем моих научных занятий последних десятилетий. О важности самокритики и культурных кодах. Ученый, поскольку он является сознательным профессионалом своего дела, должен учитывать эти границы. Должен осознавать, в рамках какой дисциплины он работает, на какие аксиомы, на какие традиционные методы он опирается и что находится за их пределами. И в какой мере идеи, которые высказаны по ту сторону этих границ, скажем, в литературе, в искусстве, которые тоже высказывают какие-то идеи, только что не всегда словами, в философии и так далее, в какой степени они могут быть интегрированы в его собственную работу. То есть от настоящего профессионала требуется, я бы сказал, методологическая самокритика. И критика, и самокритика. Критика не в смысле нахождения недостатков, не в смысле разрушения своих или чужих идей. Это, в общем, наиболее простая задача критики, которой многие ограничиваются. Настоящая критика, научная критика – это определение границ применимости. Выяснение того, откуда взялась та или иная идея, в каком первоначальном контексте она была рационально оправдана, применима в дальнейших условиях, и за какими пределами она теряет свою применимость, за какими, где ее нужно переосмыслять, заменять другими идеями и так далее. Есть очень много примеров таких несогласованностей, неосознавания культурных границ. Например, когда какое-то научное, например, понятие перехватывается совсем другими дискурсами культуры, меняет при этом свой смысл, начинает применяться в совсем других целях. Я, например, люблю в последнее время приводить пример понятия культурного кода. Вот мы сегодня все его слышим постоянно на каждом углу, особенно в официальном дискурсе. А ведь это понятие, вообще говоря, впервые разработано в Московско-Тартуской семиотической школе. Если почитать теоретические работы Юрия Лотмана, то именно там вводилось это понятие. И по Лотману, корректному, самосознательному, самокритичному теоретику культуры, культурные коды – это условные культурные образования, которых всегда много. В любой культуре есть больше одного культурного кода. Собственно, именно этим обеспечена возможность ее развития. Культура, которая бы осмыслялась только одним кодом, была бы неподвижной. Она бы ничего не умела сказать, ничего нового. Развитие культуры определяется именно тем, что разные коды скрещиваются, взаимодействуют, часто борются между собой, конкурируют и так далее. И в этом смысле мы не рабы своих культурных кодов, мы их творцы. Мы сами их создаем, сами их комбинируем, развиваем дальше по своей свободной воле. Сегодня об этом понятии семиотики не помнит, кажется, уже никто. Сегодня культурный код понимается как некоторое сущностное свойство какой-то культуры, особенно нации, скажем, русский культурный или цивилизационный код, так это говорят, по отношению к которому никто из представителей этой нации не свободен. Он у нас заложен вот наподобие генетического кода, ну или как того кода, которым кодируют алкоголика, чтобы он не пил. И от этой кодировки невозможно никуда деваться. Поэтому, соответственно, мы не можем всерьез критиковать друг друга, прежде всего, собственное начальство. Мы же с ним одного культурного кода. А с другой стороны, есть все основания сторониться недоверчиво иностранцев, потому что у них какие-то свои чужие культурные коды, с которыми нам лучше держаться подальше. Вот пример того, как очень корректное, серьезное и творчески продуктивное научное понятие, выработанное в семиотике, в советской семиотике 80-х годов, было перетащено в политическую идеологию, в политическую догматику и стало бы понятным совершенно другие, совершенно ненаучные задачи. Вот пример того, как корректная методологическая критика должна учитывать и описывать границы между разными дискурсами, между разными областями культуры, и то, какие переходы между ними происходят, какие переходы творческие, заимствования, влекущие за собой дальнейшую разработку понятий, а какие, может быть, наоборот, приведут к их фатальному упрощению и омертвлению. О находке и задумчивых болтах. Давайте расскажу о находке, которую я сделал еще совсем молодым человеком. По-моему, я учился еще в университете. Она меня многому научила в отношении метода, которым нужно пользоваться при изучении литературы. У Александра Блока есть такое известное стихотворение «Фабрика». Кажется, его до сих пор изучают в школе, по крайней мере. Интернет полон всякими инструкциями по тому, как вести эти уроки, писать сочинения по этому стихотворению. Там говорятся, в общем, правильные, хотя и банальные вещи, что это стихотворение о социальных конфликтах, о капиталистической эксплуатации в дореволюционной России, о борьбе разных классов и так далее. Но ни в одном из этих шаблонных инструкций не ставится вот такой вопрос. Вот первые строки этого стихотворения такие. В соседнем доме окна желты, по вечерам скрипят задумчивые болты, подходят люди к воротам. И крепко заперты ворота, а на стене недвижный кто-то, черный кто-то, людей считает в тишине. Так вот, я задался вопросом, которым до сих пор, мне кажется, не задаются авторы этих школьных педагогических инструкций. Что такое задумчивые болты? Дело даже не в том, что они задумчивые. Понятно, что символист Блок постарался дать какой-нибудь такой максимально загадочный, максимально необычный эпитет. А буквально, эти болты, они такого механизма. От ворот, и так-то получается, что ворота запирают прямо перед носом восходящих людей. А это явно не так по стихотворению, потому что рабочие, приходящие к фабрике, им вовсе не мешают войти, наоборот, их зазывают войти, согнуть измученные спины и дальше там заниматься своим тяжким трудом, взвалить на плечи кули. Бессмысленно запирать ворота у них перед носом. И тогда приходится задуматься о другом. Что означает выражение «а на стене, а на стене»? На какой стене может стоять человек? На стене фабрики? На стене здания стоять невозможно, может стоять на крыше. На стене может стоять только в том случае, если стена ограды, и, скорее всего, даже крепостная стена. Вот тогда действительно на стене стоят самые вполне естественные. И тогда приходится делать вывод, что задумчивые болты, они не от ворот, они от подъемного моста. Вот предходящими рабочими опустили мост через ров, они подошли к воротам, ворота еще заперты, и только потом уже пустят. Это получается, что все стихотворение Блока с описанием современной капиталистической фабрики, в самом деле с ее осуждением эксплуатации и так далее, представляет собой большую метафору. Эта фабрика описывается как феодальный замок, крепость, может быть, какая-нибудь заколдованная крепость феодал-насильника, куда приглашают людей, и дальше из них там выжимают вот и жизнь. Символист Блок, несомненно, сознавал эту свою метафору, но он постарался ее запрятать в этих отдельных, не очень внятных намеках, которые даже пропускаются при поверхностном чтении. Только если эту метафору уловить, мы поймем общий, в самом деле, очень неординарный художественный смысл его стихотворения. Современную форму капиталистической эксплуатации он метафорически описывает через более архаическую феодальную эксплуатацию. Он разворачивает современную социальную картину в диахроническую историческую перспективу. Ну вот такое элементарное еще юношеское открытие, которое я не использовал ни в одной из своих печатных работ, впервые вам сегодня рассказываю, кажется. Оно поучительно в каком отношении? Для меня, по крайней мере, чему она меня научила. В художественном тексте, да вообще в тексте, который изучает наука, нужно уметь находить не только то, что в нем прямо есть, но и то, чего в нем нет. То, что в нем отсутствует, могло бы быть, но его почему-то нет. И эти формы отсутствия могут быть разными. Например, в случае Блока перед нами вполне сознательное исключение некоторых важных мотивов, то, что называется фигурой эллипсиса, умолчание. Но есть и другие случаи, когда отсутствие каких-то деталей в художественном тексте то ли осознается, то ли не осознается его автором, но оно действует, оно влияет на восприятие этого текста. О рабочем дне и интеллектуальной благодати. День устроен более-менее стандартно. Я какое-то время читаю с утра и вечером. Днем обычно что-то пишу, потому что все время приходится что-то писать. Редко случается время, периоды, когда я могу спокойно почитать, не сочиняя срочно что-нибудь к какому-то очередному дедлайну. А мысли приходят в самое разное время, совершенно не обязательно тогда, когда хочешь их вырабатывать. Например, бессонной ночью или на какой-нибудь прогулке. Или очень часто время какого-нибудь разговора с кем-то. Уловишь обрывок чужой мысли, и потом разрабатываешь его в свою собственную, которая, по-моему, непредсказуема. То есть можно, конечно, систематически заниматься анализом какого-нибудь текста, считать в нем, допустим, применение того или иного слова или оборота. Это может быть вполне полезно для интерпретации. Но это аналитические процессы, а синтетические процессы, то есть создание некоторых новых идей, нового сцепления старых идей, они обычно возникают как-то сами по себе, по наитию, такая интеллектуальная благодать. О радостных моментах научной жизни. Радостным, конечно, является выход каждой книги. Ты всякий раз надеешься, что вот эта книга будет прочитана людьми, принесет им удовольствие и пользу, а тебе, может быть, интересные отклики, которые тебя дальше будут стимулировать. Ну, последнее случается, к сожалению, редко, как я уже сказал, но ничего не поделаешь. Еще у Барта есть очень памятная мне фраза. Пишешь, чтобы тебя любили, но от того, что твои книги читаются, ты себя любимым не чувствуешь. Это вот такая не очень счастливая судьба любого пишущего человека. Ну, кроме разве какого-нибудь публициста, который на каждое свое слово находит отклики. Конечно, очень приятно, когда все-таки какой-то отклик появляется, когда в дискуссии, на конференции, в каком-нибудь научном семинаре или в письме коллеги, которые ты получаешь после прочтения своей работы, ты находишь какие-то интересные замечания, предложения, показывающие, что вы оба думаете об одних и тех же вещах, по-разному, разумеется, и можете очень друг друга стимулировать. Еще специфическое, которое очень редко, но получаешь, это когда ты занимаешься преподаванием, я немного преподаю в Высшей школе экономики в Петербурге, когда ты обнаруживаешь среди своих студентов человека, которого тебе интересно читать. Ты видишь, что у тебя на глазах в науку вступает новый человек, может быть, только тебе по-настоящему еще и известный в качестве такового, начинающий, но уже оригинальный исследователь, с которым можно вести абсолютно взрослый, серьезный диалог, подсказывать ему дальнейшие пути и надеяться, что он превзойдет и тебя, и, может быть, и других. То есть счастливые моменты всегда связаны с каким-то общением. Не с тем, что ты одолел таки какую-то проблему, перевел таки какой-нибудь текст. Это, конечно, облегчение всякий раз, бремя с плеч долой. Но это не счастье. Счастье возникает от общения с другими людьми в разных формах. О задачах филологии. Филология – это ее традиция, идущая еще с глубокой древности. Это, прежде всего, наука сохраняющая. Работа филолога – это хранить старинные тексты, беречь их от порчи, реконструировать их, если они все-таки пострадали, устанавливать точные тексты, которые могли быть попорчены всевозможными ошибками со временем, сберегать и предъявлять публике тексты, недослушно забытые, например, вытесненные цензурой, очень актуальная задача для советского филолога. То есть задача филологии в таком понимании консервативная. Поскольку я занимался не столько отечественной, сколько иностранной словесностью, прежде всего французской, то эта задача немного отступала на второй план. Во Франции это все-таки цензурные проблемы гораздо менее значительные, чем в России, и мощная филологическая традиция заботится о том, чтобы тексты не пропадали и оставались в распоряжении публики. Но остается другая задача филологии, которая как раз была осознана в тот момент структуралистской революции филологии, о том я только что говорил. Оказалось, что филология умеет и должна уметь не только хранить то, что было, но и создавать новое, выделять из старых текстов новые смыслы. Это довольно рискованная задача, даже чем-то противоречащая вековым традициям этой науки. Например, такой классик и виртуоз, физиологик Михаил Леонидович Гаспаров любил повторять, что задача науки, он говорил вообще о науке, включая филологию, изучать то, что есть, а задача философии, которая не совсем наука, создавать новое, творить. Ну вот филология 60-х годов, филология структуралистской революции, обнаружила как раз, что можно, не превращаясь в философию, не переходя от исследования текстов к априорному абстрактному мышлению, извлекать из этих старых текстов новое содержание. Просто потому, что современный культурный контекст и наши современные орудия исследования позволяют выделять в старом тексте то, что его автор мог или вообще не сознавать, или сознавать только смутно, частично, потому что в его время еще не было тех понятий, тех категорий, тех структурных моделей, которыми мы располагаем сегодня. Есть риск подменить то, что было в культуре, пусть в имплицитном, не вполне ясном для нее ее виде, некоторыми домыслами, которые мы ей приписываем. Поэтому, конечно, нужны серьезные проверочные процедуры, нужны, в принципе, контроль за собственной творческой мыслью, которая позволяет по-научному адаптировать ее к собственному материалу. Ну, вот, например, типичным способом филологического анализа является исследование цитат и реминисценций. Понятно, что тексты постоянно перекликаются друг с другом, у них просто общие слова одного языка. И бывает интересно и вполне содержательно для понимания текста выявлять в нем следы другого текста и других текстов. Это называется интертекстуальность сегодня. Хотя филология знала уже много столетий. Вопрос в том, как отделить интертексты релевантные, то есть действительно имеющие отношение к смыслу данного текста, от тех, которые мы случайно подбираем по собственному, в силу собственной осведомленности или неосведомленности в культуре, и привязываем их к данному тексту. Для меня, например, таким критерием релевантности реминисценции является распределение реминисценции и цитат по разным структурным уровням. Ну, то есть они должны затрагивать не только отдельные слова, но и некоторые более общие уровни структурной организации. Ну, скажем, есть два стихотворения. Оба представляют собой надгробную оду. Оба посвящены знаменитому русскому полководцу. А в них еще и упоминается на совсем низком словесном уровне одна и та же птичка – снегирь. Наверное, все поняли, какие тексты я имею в виду. Державинскую оду на смерть Суворова и оду Бродского на смерть Жукова. Так вот, именно потому, что реминисценции здесь затрагивают и общую структуру стихосложения, и жанровую структуру, и конкретные словесные переклички, мы можем достаточно корректно утверждать, что это, конечно, вполне осознанный случай Бродского, вариация на старую державинскую тему. О ценности филологии. Если бы мне нужно было объяснить незнакомому человеку, почему моя профессия интересна для того, чтобы ее заниматься, ну, я бы, наверное, постарался сделать одну из двух. Либо взять какой-нибудь литературный текст и коротко его проанализировать, ну, как я только что проанализировал вам здесь стихотворение Блока. Либо взять какое-нибудь понятие современной теории и соотнести его с современной, совершенно даже не художественной, не высокой, а повседневной бытовой реальностью. Скажем, взять понятие мифы и продемонстрировать, как довольно архаичные традиционные мифологические схемы работают в нашем сегодняшнем сознании где-нибудь там в рекламе или в привычках бытового общения. И показать, что эта наука вовсе не только о запыленных архивных рукописях и фолиантах, но и о нашей сегодняшней жизни. Что филология, так как я ее понимаю, занимается не только традицией, консервируя ее и бережно передавая ее будущим поколениям, но и критическим, зорким, аналитическим разбором современной нашей культуры, который заставляет тех, кто этим занимается, сознавать свою ответственность, снова возвращаясь к этой идее, и занимать какую-то ответственную позицию в современной и культуре, и общественной жизни, и политической жизни, в конце концов, тоже. О том, зачем читать художественную литературу. Литература, во-первых, доставляет удовольствие. Мы наслаждаемся ее вымыслом, наслаждаемся мастерством писателя, который умеет лучше, чем кто-либо другой, работать с языком. Ну, всякое мастерство вызывает восхищение, даже там мастерство в стрельбе, как говорилось мастере Маргарите. Так что литературу, если мы читать, просто ради самой литературы. Но кроме того, к литературе можно, и даже, наверное, чем дальше, тем более нужно в современной культуре, относиться с умом, критически. То есть не только увлекаться там, сюжетом или поэтическим ритмом, но и аналитически разбираться в том, как это сделано, какие культурные ресурсы автор использовал для своего произведения, что он с ними сделал, чтобы произвести на нас впечатление, и какое место этого произведения занимает в общем развитии нашей культуры и нашего общества. Ну, пример из того самого Ролана Барта. Красивый, мастерский литературный язык, насыщенный метафорами, всякими другими риторическими фигурами и так далее, его можно воспринимать, разумеется, переживать наивно. И можно просто наслаждаться умением писателя завернуть необычный образ. Но можно думать о другом, что само использование этого языка представляет собой определенный культурный знак. Этим знаком писатель говорит: «Я писатель, изволь читать мой текст в качестве художественного». Художественные тексты – это не такие, которые применяются для низкой пользы. Это искусство, которое, в принципе, существует для самого себя. Это значит, что в обществе современном существует такая особенная позиция в отрыве от всяких современных злободневных нужд, моральных, религиозных, политических, которые я, писатель, подобные мне высшие существа, выгораживаю для себя. Это довольно проблематичная позиция, потому что фактически автор утверждает не очень искренне на самом деле независимость искусства от жизни. А фактически такое искусство, конечно же, занимает определенную позицию в жизни, потому что оно дает некоторое эстетическое оправдание той действительности, где оно функционирует. Грубо говоря, читатели, которые наслаждаются искусством, получают индульгенцию, чтобы не очень думать о каких-нибудь там социальных или политических проблемах. Но старые проблемы чистого искусства и ложно неангажированного искусства. Вот другой способ читать литературу, я повторяю, сегодняшней культуре он становится, по-моему, наиболее, чем дальше, тем более важным, это именно такое критическое чтение. Улавливать не только то, что текст значит, но и то, что он делает, то действие, которое он совершает в культуре. Вот, например, утвердить определенную социальную, а уже вовсе не художественную, невымышленную позицию в мире. И, разумеется, для такого критического умного чтения необходимы определенные знания, необходима теория, которой я и занимаюсь. О хорошей и посредственной литературе. Наука, в общем, не знает таких критериев. Потому что литература, я об этом уже говорил, как на другом интервью, очень любит обманывать собственную теорию. Теория вменяет ей какие-то одни законы, правила и критерии оценки. Она вернет хвостом и делает все по-другому. Много веков риторика кодифицировала высокие жанры литературы, там, типа трагедии или эпопеи, и отбрасывая на низкий этаж посредственной народной литературы какие-нибудь романы, наступила романтическая революция, эпопеи и трагедии вышли из моды полностью, а роман, наоборот, выдвинулся в качестве ведущего прозаического жанра, который сегодня практически совпадает со всей художественной прозой. И так в литературе бывает постоянно. То есть отличать посредственную литературу от высокой умеют критики, учителя, наверное, просто опытные читатели. Но никто из них не в состоянии задать точного научно-корректного критерия. Это интуитивная деятельность. Это можно добиться только опытом. А счастье? В моей жизни было не так уж мало счастливых моментов. Иногда они связаны с научной работой, с профессиональной работой. Иногда они относятся к тому, что называется личной жизнью. Например, моменты взаимопонимания с моими уже давно взрослыми детьми. Это в высшей степени ценный опыт. Какого-то одного исключительного момента назвать, наверное, невозможно. И, наверное, счастливая жизнь, она и должна быть так устроена, чтобы счастье не переживалось не в один исключительный миг божественной благодати, а как некоторая череда, может быть, заслуженных, а иногда, может быть, и незаслуженных удач, которые зависят не только от тебя самого, но и от общей конфигурации того, что происходит вокруг, от того, какие люди с тобой встречаются и как складываются отношения с ними. Повторяю, главное счастье – это взаимопонимание с другими людьми, поэтому все это зависит не только и даже не столько от меня самого. Над материалом работали интервью Екатерина Лам, редактор Дарья Герасименко, звук Сергей Ермаков и Антон Зачесов, выпускающие редакторы Ирина Костырева и Александр Гришин, а также Дарья Гоголева и Наташа Карельская. Текстовую версию материала читайте в журнале на сайте Arzamas Academy.